24.04.72. Здравствуй, школа! Я опять иду в 8 класс. Нас там учатся 18 человек. В 9 будет еще меньше. Многие уедут в ПТУ и техникумы. Мальчишки одеты в темно-серую школьную форму. У девчонок темно-коричневое платье, черные фартуки, темные ленты в косах и белые кружевные воротнички и манжеты. Почти все девочки с косичками, а мальчики чаще подстрижены под полубокс. Однако некоторые парни до последней возможности стараются отрастить длинные патлы под битлов, но учителя ругаются и заставляют стричься. В школе много националов. Коряков, корейцев и даже китайцев. У нас учатся множество кимов, ли, паков и юн, а самые популярные имена — Николай и Маша. Их особенно любят коряки. Школьные корейцы — потомки эвакуированных в Советский Союз от ужасов Корейской войны. Она закончилась в 1953-м, а беженцы все никак вернуться не могут. Точнее, не хотят. Хотя паспорта КНДР имеют. Молодежь старается сочетаться браком с советскими и сразу сменить подданство. Программа чуть отличается от материка. Мы учим родной язык. Родной в нашем случае корякский, даже если в классе всего 4 коряка, да и те лишь наполовину. Коряков на Земле осталось меньше 10 тысяч человек. Зато диалектов у них аж 11. Какой именно изучаем мы, школьникам неведомо. До 1930-х годов и письменности-то корякской не было. Зачем учим, тоже непонятно. Ведь коряки неплохо знают русский. Однако при СССР требовали не дать угаснуть малым народам, выделяли им разные льготы. Только после распада Союза стали экономить и забили на такие излишества. В классной комнате 3 ряда по 3 парты. Сижу в углу на последней парте. Со мной Лиана. Ли Аня. Симпатичная девчонка. Ее родители — настоящие китайцы. Бежали в СССР от культурной революции. Девочка выросла в Союзе и говорит без акцента. Помню, после 10 класса она собиралась во Владивосток. Больше про нее не слышал. Передо мной сидят Ким Коля и Лукина Ира. Колька не пойдет в 9 класс, поступит на работу в СМУ, через год сопьется, а через 2 пропадет из поселка. С Иркой у нас была взаимная симпатия, но ни она, ни я вовремя в ней не признались. Лет через 20 случайно встретились в Москве, тогда это и выяснилось. Мои приятели — Колька Попов, Юрка Семенюк и Женька Соколов. Семя везде ходит в черной пилотке с белым кантом, как у подводников. Его мечта — подводный флот. Поступит в Ленинградское высшее военно-морское училище подводного плавания, но на 3-м курсе залетит по-крупному в самоволке, отслужит матросом и пойдет работать на БМРТ. Попик потерялся сразу после окончания школы, но лет через 10 вернулся в поселок и работал там, пока цунами не смыло дома. Это его фото были в ЖЖ. Сокол будет жить в Подмосковье. Дружить с ним получится долго, но расстанемся в 90-х весьма погано. Есть у меня и недруг, пак Юра, которому я не понравился с первого дня знакомства. Почему? Думаю, сам не знает. Может, завидует хорошим отметкам? Обидное прозвище именно он придумывает. На ближайших первомайских праздниках, на танцах в клубе, Юрка из-за чего-то поругается с приятелем, и тот по пьяни насмерть пырнет его ножом, за что надолго сядет. Соня Перельштейн подошла сразу, как меня увидела. Ее отец велел передать, что после уроков Петр Петрович попросил навестить его в больнице. По поселковым меркам Марк Аркадьевич, Сонин папа, большой человек. Директор поселкового потребкооператива, при котором есть магазин для промысловиков с дефицитными товарами. Как сложилась жизнь девочки, не помню. Вроде хотела пойти с нами в 9-й, но летом в семье что-то случилось, и она вернулась на материк. Собственно, в прошлом я и не сильно интересовался ее судьбой. Раз зовут, обязательно надо будет зайти. Заодно узнаю, куда девать вещи, отданные на хранение. Уж больно рискованно с ними. Вдруг милиция нагрянет. Человека подводить не хочется, но и с ментами тереть запаленный наган тоже совсем не улыбается. «Леха, ты домашку по-английскому сделал?» — теребит меня Семя. «А то могу дать. Я у Соньки списал. Пока будешь переписывать, могу твою математику тоже. Того». «Сенькою Веру уел. Благодарю за щедрое предложение. Сам перевел. Нам и задали всего-то 2 абзаца. Мать и матику скатать не успеешь. Скоро звонок». «Я сам вчера бы написал», — вздохнул приятель. «Но мы с Витьком на рыбалку ходили». «И как?» «Полмешка на ваги и штук 20 корюшки». Я бы больше наловил, но Витька сказал, на праздники хватит. Давай с тобой на выходных половим. Куда столько рыбы? У вас в сарае кубометр наморожен. А скоро тепло будет. Она стухнет? Не стухнет. Мы с тобой можем льда нарубить с припая. В сарай натаскаем? До августа рыбешка долежит. Ха-ха. А летом рыбу совсем ловить не будем? Сам же потянешь. Не, я пас. Юрка был страстным рыболовом. А я и раньше не любил сидеть на льду с дергалкой. А уж сейчас, тем более, мне оно неинтересно. Закончить разговор не успели. В класс вошел Игорь Николаевич, математик и учитель физики в одном лице. Следующие часы я вспоминал, что значит быть учеником. Ни память школьника, ни воспоминания старика не смогли сделать меня гением. Даже чтобы держаться прежнего уровня, пришлось изрядно постараться. С математикой у меня всегда было хорошо. Первый урок отсидел спокойно. Русский проскочил на общей эрудиции. Правила давно и окончательно забыл, а, скорее всего, просто толком не учил. В лучшем случае, читал. Однако в прошлой жизни писать пришлось много. Не беллетристику, техническую документацию, но грамотность кое-какую наработать смог. Хотя школьный учебник, чувствую, почитать придется внимательно. От физкультуры я освобожден с первого класса. Как обычно, пока одноклассники бегали-прыгали по залу, сидел в раздевалке и делал домашку на завтра. Пусть физически я слабоват, однако уже почти год, прочитав статью в журнале, увлекаюсь йогой. В прошлой жизни занимался ею до отъезда в Москву. Заодно позой змеи полностью выправил себе сколиоз. В институте ребята под впечатлением от японского фильма «Гений дзюдо» организовали секцию карате. Два занятия каждую неделю, преподаватель с черным поясом. Какой сенсей без черного пояса? Даже неприлично. Вроде как ширинка с оторванной пуговицей. Цена вопроса — 5 рублей в месяц. С учетом стипендии в сороковник или даже повышенной в 46 рублей была великовата для студентов. Тем более количество учеников не должно было опускаться ниже 10 человек, иначе инструктору финансово неинтересно нас учить. Словом, когда однокурсники узнали, что я со школы совсем йог, как шутливо говорили про увлеченных йогой, а значит почти готовый боец, затянули в секцию. У жулика прозанимался лишь первые 5 рублей, затем сбежал, сославшись на недостаток финансов. На самом деле причина была другая. Меня свели с синологом, довольно долго жившим в Китае. Он и открыл для меня прелесть ушу. Ничего боевого, только оздоровительные и медитативные практики. Группа 6 человек, те аж 2 раза в неделю, но платили 3 рубля за занятие, на всех, скидываясь лишь на аренду зала. Причем учитель скидывался вместе с нами. От него-то я и заразился китайским языком. На большой перемене, когда мы в столовке болтали о разных разностях, поглощали макароны по-флотски, закусывая их пирожками с повидлом и запивая сладким чаем, к столику подошел главный школьный спортсмен и силач, десятиклассник Вова Крюк. Он хлопнул меня по плечу и заявил: «Ты костер из правильных пацанов. Батя сказал, один чалдона к людям вытянул. Уважуха тебе от всех нас за это. Если что, зови, я за тебя впишусь». Такие слова дорогого стоят. Вовка в авторитете среди ребят. Наши стали выяснять подробности, а Крюков покровительственно подмигнул и отошел. Химия — один из моих любимых предметов, а ее преподавателя я запомнил на всю жизнь. Птица Леонид Андреевич приехал из Сибири, первый год в школе, но успел стать любимцем учеников. Из будущего помню, что на следующий год он станет директором школы, а еще через год его заберут в райцентр третьим секретарем обкома партии. В разгул демократии из секретаря обкома он вернется в обычную школу простым директором. Последним уроком была моя прежняя беда — английский язык. Однако сейчас я прочитал текст, не напрягаясь. Работая программистом, хочешь не хочешь, а язык выучишь. С произношением у меня так себе, хотя лучше, чем в прошлой жизни, в то время, но еще тренироваться и тренироваться. Лилия Николаевна, кстати, тоже Ким, даже похвалила. Она сама и по-русски с акцентом говорит, а уж английский у нее... Учеба прошла спокойно, никто не заметил изменений во мне. Можно не волноваться и жить спокойно. Отдельных палат в больнице не предусмотрено, а тяжелых кладут в процедурную. Медсестра меня туда и направила, заставив снять пальто и набросить халат. Петр Петрович выглядел плохо, что называется, краши в гроб кладут. Видать, хоть не сильно, но поморозился. Еще и грудь забинтована. Около него сидит сухонький старичок, незнакомый, не из поселка. На тумбочке стоит вазочка, прикрытая вышитой салфеткой. Стакан чая в подстаканнике, лежат пакеты. Сразу видно, заботятся о больном. После приветствия спрашиваю: «Петр Петрович, как вам вещи передать?» «Алешенька, зови меня дядей Петей. Спасибо, что меня вытащил. Век не забуду. Туз, приберешь волыну?» «И не подумаю», — отозвался второй старик. «Может, он трухал на ту железку?» «Не обижайся, Чалдон. Однако от чужих такое брать не по понятиям. А с дурой ходить мне вовсе не по масти». «Придержи пока мои шмутки, Лешик», — попросил дядя Петя. «Как выйду, заберу. А ты ему кусок кинь». Туз достал из кармана пук мятых ассигнаций и сунул мне в руку. «Нормально дай!» — прикрикнул больной. «Как положено! Здесь только на мороженое хватит!» Старик поморщился и вытащил завернутый в газету сверток. В нем оказались банковские упаковки денег. Я получил пачку новеньких десяток, целую 1000 рублей. «Другое дело!» — одобрил дядя Петя. «Алешенька, ты пока иди. Нам, старикам, поговорить надо. Завтра после школы меня навести. Временный разговор с тобой будет. А сейчас зайди к Марку Перельштейну в кооператив. Он ждет». Когда вышел из больницы, встретился с Крюком, и тот вновь стал меня нахваливать. «Ты даже не представляешь, какому человеку ты помог. Теперь и жизнь у тебя совсем другая начнется. Жить станешь в шоколаде, конфеткой Лешка на севере». «Скажешь тоже, другая». «Не веришь?» — Вова таинственно прошептал. «Чалдон общак старателей половины Камчатки держит. И черные, и красные из его рук кормятся. Он любой вопрос решает. Как скажет, так и будет. Мой батя от него жилку получил. 3 сезона со своей бригадой моет, летом 4-й раз пойдут. Никак дочисто выбрать не могут». То, что золота на Камчатке много, известно всем. То, что добывать промышленным образом его невыгодно, многие знают. И что попавшимся старателям дают срок немилосердный, народ в курсе. За добычу пятачок светит, а за продажу кое-кто получил 3 пятилетки с конфискацией. Я сегодня специально в библиотеке Уголовный кодекс полистал. За перевозку в крупных и особо крупных размерах до 10 лет небо в клеточку будешь разглядывать. Зря Крюк болтает. В СССР стук распространяется быстрее скорости звука. Стукнут, что его батя моется, мало не покажется. Надеясь узнать что-нибудь полезное, зашел в потребкооператив. Он расположился в центре поселка, занимая 3 барака, соединенных 4-м в виде буквы «Ш». В них обосновались контора, столовая, магазин и дом быта. В поселке еще есть магазины – продовольственный, книжный, уцененных товаров и универмаг. Но они подчиняются другому ведомству, как и аэропортовская столовая, баня, клуб и кинотеатр. Вообще, от райпотребкооператива почти в каждом поселке района есть представительство. Туда можно сдать шкуры, ягоды, разнотравье и прочие трофеи, а взамен получить дефицитные товары. В конторе меня ждали и сразу провели в кабинет, где Марк Аркадьевич предложил. «Леша, ты хороший парень, да и Петр Петрович попросил за тобой приглядеть. Ты не против поработать у нас?» «Конечно, не против. Когда? Летом после экзаменов? Что надо будет делать?» «Летом тоже, но можно начать прямо сейчас. Смотри, тут такое дело. По закону, до достижения 16 лет дети работают по 5 часов в день при 5-дневной рабочей неделе, а в дни учебы школьники трудятся по 2,5 часа. Я могу взять тебя на ставку ученика-слесаря, на полставки художником-оформителем и, вне штата, учеником-охотника. Ученик-охотника зарплату не получает, но как промысловик имеет право на нарезное охотничье оружие. Сдюжишь? Если что, мы поможем». «Постараюсь». Ежу понятно, что работы с меня требовать не будут. Начинает сбываться пророчество Вовки про Лешку на севере. Такая вот получается награда, а заодно и легализация полученных от туза денег. «Ну и хорошо. Завтра, сразу после школы, сходи в больничку, навести Петра Петровича, потом сразу иди сюда. Будем оформляться. Для фотографии возьми с собой белую рубашку и на всякий случай еще пару других, разных цветов. С твоими родителями я уже обсудил этот вопрос. Они не против, чтобы ты поработал. Ученик-слесарь получает 60 рублей, художник на полставки — 40. Всего выходит 100 рублей плюс надбавка. Тебя устроит?» «Устроит. Спасибо большое, Марк Аркадьевич». «Еще бы меня это не устроило. 100 рублей с учетом районного коэффициента 1,8 превращаются в 180. В Москве, отучившись 5 лет и придя работать в НИИ инженером, я получал только 120. Конечно, здесь цены немного выше, чем на материке. Например, водка стоит 3,92, вместо московских 3,62. Фруктов практически нет. Овощи привозят теплоходами. Но не зря же люди сюда едут на заработки. Каждые 6 месяцев за выслугу лет добавляют еще по 10%. То есть через 5 лет зарплата увеличивается до 280%. Но это верхний предел. Хотя, говорят, раньше предела не было. Его установил Хрущев, за что его на севере особенно не любят. Не стоит забывать про налоги и вычеты. Считая очень грубо и приблизительно, надо минусовать 13% подоходного, 1,5% комсомольских взносов и 1% профсоюзных. Всего 15,5%. Хорошо, что за бездетность пока не берут. С мужиков в возрасте от 20 до 50 лет в Советском Союзе брали аж 6%. С женщин тоже, но только с замужних и до 45 лет. В устном счете я всегда был силен. 10% — это 18 рублей, 5% — 9, 0,5% — 90 копеек. Итого на руки получу 152 рубля 10 копеек. Для пацана более чем достойно. Мой отчим, начальник экспедиции, с северными и 50% надбавкой за выслугу около 500 рублей получает грязными, то есть без налогов и вычетов. Мать, старший инженер, чуть больше 400. Марк понял, про что сейчас думаю. Он покровительственно улыбнулся и предупредил. «Леша, только давай сразу договоримся, что никакой пьянки на рабочем месте. Первый стакан, и мы с тобой распрощаемся навсегда». «Я же совсем не пью». «Знаю. Вот и продолжай не пить. А то у нас соблазнов хватает. Вдруг решишь передумать. Поэтому и предупреждаю, чтобы потом не было всяких обид». В его словах много горькой правды. Литербол — самый популярный вид спорта в поселке. Многие одноклассники уже потребляют, чаще тайком красненькое, но иногда и за семейным столом. Аргументы родителей железные, пусть привыкает. Лучше уж на глазах, чем под забором. Или даже «пущай в меня, пьяницу растет». «Петр Петрович попросил снарядить тебя для промысловой охоты. У тебя есть какие-нибудь пожелания?» «Может, лучше для соревнований? Я лучшим в школе отстрелялся. Скоро районные соревнования, а в школе единственная винтовка на ладан дышит». «Ладно, тогда мы и для соревнований тебе винтовку подберем. Причем помимо ружья, которое должно быть у настоящего промысловика, охотничий билет тоже получишь». Дома загрустил. Озадачил дядя Петя. Сколько времени его вещи придется хранить? Хотя отблагодарил он меня шикарно. Грех жаловаться. Беру учебник за 7 класс, обвожу контуры пачки десяток, опять режу страницы. В том пуке денег, что сначала дал туз, оказалось больше 100 рублей. Для пацана в 1970-х годах огромные деньги. Оставил себе 5, остальное доложил к деньгам в книге. Заодно решил завести себе сберегательную книжку. За ужином родители сказали, что в курсе предложения Марка. Отчим смотрит с одобрением, мама сразу стала давать советы и причитать на тему «Ах, как быстро растут дети!». По рюмочке выпили за меня. Благо, повод такой существенный. Ребенок выходит на работу. День закончил вспоминанием начального комплекса упражнений УШУ и прикидками, как заняться самообороной. В 90-х мне пришлось хлебнуть всякого, но опыт приобрел. К неприятностям буду готовиться заранее. Например, у нас еще не показали фильмы с Брюсом Ли. Наверное, их пока даже не сняли. Значит, нунчаки могут стать неожиданным козырем. В торцах двух цилиндрических школьных пеналов из тонкого пластика раскаленным гвоздем прожег дырки. В отверстиях закрепил толстый капроновый шнур. Сплошь обмотал цилиндр синей изолентой. Вуаля! Нунчаки готовы. Думаете, их из дерева надо было сделать? Наверное, вы себя по башке ими не били. Начинать тренировки надо с легких и мягких дубинок. Иначе сотрясение мозга от прилета собственной деревяшки гарантировано. Вообще-то в Союзе, если не путаться с темными личностями, было довольно безопасно. До перестройки на меня нападали всего 2. Первый раз в 5 классе, когда пошел один в зоопарк, и пара ребят чуть постарше отняла мелочь, выданную мамой на мороженое. Второй — в доме отдыха на танцах. Какой-то пьяный приревновал меня к местной девчонке. В другие случаи удавалось не влипать. Правда, ночами по закоулкам я не шастал, пьяным в лужах не валялся, в пивных «ты меня уважаешь» не выспрашивал. Одним словом, берегся. Когда страна покатилась в пропасть и криминальные разборки стали частью повседневной жизни, пошел к подпольному инструктору учиться защищаться. После курсов стал постоянно таскать с собой хреновину для самообороны — кубатан. Кожаная или брезентовая ключница со связкой ключей от квартиры и парой-тройки еще каких-нибудь побольше для веса. Соединяем с прочным круглым стержнем длиной сантиметров 15 и диаметром в 1,5-2. Можно конец противоположной кольцу для ключей слегка заточить. Чуть-чуть, без фанатизма, чтобы милиция не придиралась. На стержне необходимо проточить 5-6 канавок для надежного хвата. И оружие готово. Тут тебе и кистень, тут тебе и явара, японский кастет. Конечно, надо знать, какие места на человеческом теле наиболее уязвимы. Естественно, должен быть настрой на бой. Без него ты мясо. И обязательно тренировка. Навыки — наше все. Вот их мне придется нарабатывать вновь. Мешочек для ключей найти легко. Стержень придется поискать. Ну и тут особых сложностей не вижу. В крайнем случае, в школе есть токарный станок по дереву. Выточить кубатан самому или попросить учителя несложно. Еще у меня есть нож. Наверное, как у любого мальчишки поселка. Привезенную из Москвы шикарную раскладную ручку-указку сменял на самодельную финку. Блестящее лезвие, черная рукоять, S-образная гарда, кожаные ножны. В ней есть то, что пленительно сердцу любого мальчишки. В поселке милиция на ножи внимания не обращала, а до Москвы финку не довез. Отчим выкинул ее перед отъездом. Сейчас и сам понимаю, что он был прав, но тогда обиделся смертельно. Вот от нее точно надо избавляться. Глупо и опасно держать такое дома. Показушная, но бесполезная вещь. Да и качеством так себе. Оформлено броско, однако железо на лезвии слишком мягкое, заточку совсем не держит. Попробую сменять у ребят на что-нибудь полезное. Себе поищу ножик размером поменьше, видом попроще, но сталью получше. Пообещал себе заниматься час в день. Нунчаки, кубатан и нож для самообороны. Йога и ушу для ловкости и гибкости. Еще хорошо бы выправить осанку, научиться садиться на шпагат, да и просто немного подкачаться.